Глава 20. Тони метнулась к Крис. Она была врачом и должна была осмотреть ее, но я оттеснил ее, и мы, спотыкаясь, вышли из кухни. Ничего уже нельзя сделать. Крис зарезали. Она мертва. Мы пошли через гостиную к выходу. Едва открыли дверь, к нам бросился какой-то высокий человек. Тони вскрикнул, я отскочил. Это был Джон, смотритель. «Что случилось?» — спросил он требовательно. Я слышал, кто-то кричал. «Это Крис». Я задыхался. Ни слова не говоря, он кинулся мимо нас в квартиру. Мы перешли через площадку. Тони дрожащей рукой отыскала ключ от квартиры Лис и открыла дверь. Я, двигаясь, как автомат, прошел к телефону, набрал 911 и сказал: «Мне надо сообщить об убийстве». Со мной говорили профессионально. Ровный, холодный голос задал несколько вопросов: не ранен ли я, не грозит ли мне опасность, найдено ли оружие. Я повторял: «Нет, нет, нет». Мы просто остановились у чьей-то квартиры, и дверь была открыта, и она была на кухне с перерезанным горлом. Боже мой, там везде кровь. Диспетчер попросил назвать адрес. Я сказал, что не знаю, что мы в квартире напротив той, где нашли тело. Я не знаю, где это, в южной части Миннеаполиса, кажется. Черт, я даже название улиц не мог вспомнить. Но женщина попросила меня успокоиться. Не имеет значения, они уже установили наш номер, помощь уже близко, не волнуйтесь. Полиция и скорая помощь будут с минуты на минуту. «Скорая?» — спросил я. «Слишком поздно. Везде кровь. Она уже умерла». Повесив трубку, я обернулся. Кто-то рывком открыл дверь в квартиру Лис. Вошел Джон. Лицо красное и вытянутое. «Я вызвал полицию», — сказал я. Он поглядел на меня совершенно пустыми глазами. «Ее кто-то убил?» Я кивнул. «Масса крови?» «Да, я знаю». Первыми появилась пара полицейских. За ними приехала скорая с двумя медиками. Джон молча встречал их в тамбуре, показывал направление и, как зомби, брел за ними. Мы с Тони сидели на старой кушетке в квартире Лис и, держась за руки, прислушивались к происходящему. Крякали рации, бегали люди, лающие голоса отдавали приказы. Через несколько минут там было полно полицейских. Прибыли несколько детективов в штатском, собрались соседи. Вся улица за окном вспыхивала красными мигалками. Я поднялся, выглянул наружу, увидел кучки людей на тротуаре. Смотрят, переговариваются, перешептываются, покачивая головами. Да, умер кто-то из своих, из соседей. Ужасно. Поначалу на нас с Тони со всех сторон сыпались вопросы. Что произошло и когда, видели ли мы кого-нибудь, что заметили. Потом полицейские взялись за дело, обнесли квартиру веревкой, приготовились к приезду следственной бригады, которая опросит, исследует, проверит и сделает предварительные выводы. Я уже вернулся на кушетку и сидел рядом с Тони, когда послышались тяжелые шаги и знакомый голос в холле. Ему ответил полицейский. «Они там, внутри». «Хорошо. Я ими займусь. Сначала пойду взглянуть». «Детектив Дженкинс». Я узнал его голос и его походку. Он исчез в сутолке квартиры Крис, но минуты две спустя я услышал его снова. Он говорил кому-то, что надо сделать, и что ему потребуется. Наконец он через открытую дверь прошагал в квартиру Лис. Большой и широкий, лицо не выражает ничего, кроме озабоченности. Все в той же потертой спортивной куртке и рубашке без галстука. Он направился к старому креслу справа от Тони. «Что произошло?» — спросил он, усаживаясь и потирая ладонью лицо. Это был и вопрос, и приказ, и я ответил дрогнувшим голосом. «Мы пришли поговорить с ней. Хотели показать несколько фотографий. Дверь была не заперта, так что мы вошли и нашли ее там, в кухне». Глаза у Тони были распухшие и мокрые. Она кашлянула и заговорила. Это она сказала нам, что видела Лис вечером накануне смерти. Крис говорила, что у Лис был еще один приятель. Я опустил голову и стал разглядывать грязный зеленый ковер. Случилось бы это, если бы мы не подтолкнули события. Была бы Крис жива, если бы мы не заставили ее говорить. Нам следовало оставить ее в покое с ее книгами, не задавать вопросов, не ездить на эту реку. Дженкинс почесал затылок. О чем вы хотели говорить с ней? Насчет фотографий? Что за фотографии? Я покосился на Тони, она кивнула. Ясное дело, мы должны ему рассказать. Мы следили за Тайлером, — сказал я. Была еще одна встреча драконов. Черт побери! Дженкинс недовольно встряхнул головой. Кажется, я говорил, что вам надо держаться от них подальше. Кажется, я изложил это достаточно ясно. Тони вспыхнула от гнева и голосом, полным сарказма, выпалила. Кто-то должен расследовать гибель моей сестры. Дженкинс пристально взглянул на Тони. «Я делаю все, что могу», — он повернулся ко мне и сказал просто. «Ну, рассказывайте». Я рассказал, как мы решили добыть фото нескольких членов банды, как надеялись, что Крис кого-нибудь узнает. Тони объяснила, что у нее есть камера с телевиком. И рассказала о поездке на Сен-Крой. Красный от гнева Дженкинс выслушал все это и сказал: «Посмотрим фотографии». Тони достала из сумочки красный с белым конверт, вручила его Дженкинсу. Тот вынул фотографии и бегло просмотрел с полдюжины. Мы с Тони сидели молча. На первый взгляд, должен сказать, убийство в квартире, напротив, никак не связано с другими. Ничего ритуального или культового. Но эти снимки могут быть полезны, — сказал Дженкинс, изучая одну из фотографий особо внимательно. Могу я взять их ненадолго? Почему бы и нет, — подумал я и посмотрел на Тони. Она чуть заметно кивнула. «Если это побудет полицию расследовать смерть Лиз, и если фотографии действительно помогут раскрыть убийство Крис, пускай держат их сколько хотят». «Конечно», — сказал я. Он быстро собрал снимки и негативы в конверт, уложил его в карман своей спортивной куртки и проговорил: «Попрошу нашу лабораторию сделать отпечатки с негативов». Я посмотрел на него, подумал, что ему виднее, как поступить. Промычал: «А, не беспокойтесь. Я верну все завтра или послезавтра». Дженкинс погладил себя по макушке. «Ладно, теперь расскажите, что произошло здесь, когда вы сюда приехали». что видели? Слышали ли что-нибудь? Мне все это понадобится. Это было сразу после 9, я думаю. Похоже, в 9:45. Мы получили фото ровно в 9 в ателье на Келхаун-сквер. Сразу приехали сюда. Я опустил голову, поежился. Припарковались напротив, пошли к дому. Крис говорила, что по вечерам почти всегда дома. Свет у нее горел, так что мы позвонили в парадный. И никто не ответил. «Никто», — сказала Тони. «И тогда?» Дженкинс поднял левую руку, он сидел прямо перед нами. Когда он поднял руку, рукав куртки опустился. Когда рукав опустился, я увидел широкую серебристую штуковину на его левом запястье. Толстую, металлическую. И подумал, не часы ли это такие здоровенные? Я смотрел, как Дженкинс снова потирает себе голову. Сердце у меня сжалось. Казалось, сейчас остановится. И тогда, — повторил Дженкинс, опуская левую руку на колени. Тогда? Тогда она не отозвалась, и Тони взяла ключ Лиз, и мы смогли войти. Я не сводил глаз с его руки, но рука в куртке теперь закрывала запястье. И тогда мы постучали в ее дверь, и я сидел как остолоп. Не мог больше слова вымолвить. Вот чертовщина! Не те ли это часы, которые мы видели на одном из драконов? На парне, которого сфотографировали. Плотным и широким, совсем как лейтенант Дженкинс. И я посмотрел на Тони. Она уставилась на меня, явно гадая, что со мной происходит. А что я мог ей сказать? Я отвернулся, встал и зашел Дженкинсу за спину. Я должен был еще раз увидеть то, что у него на запястье. А Тони на полуслове подхватила мой рассказ. Тогда мы проверили дверь, и она оказалась незапертой. Мы отворили дверь, и она говорила и внимательно смотрела на меня. Позвали Крис, но ответа не было. «Что-нибудь слышали?» — спросил Дженкинс. «Какой-нибудь шум? Словно кто-то убегал из глубины квартиры». «Ничего такого», — сказала Тони. Дженкинс положил правую руку на левую. «Чуточку выше», — думал я. «Ну, почешись малость. Приподними рукав. Покажи, что у тебя на руке». «Тогда вы и пошли на кухню?» — спросил он. «Правильно». Стоя за спиной Дженкинса, я посмотрел на Тони, широко открыл глаза, притронулся к своему запястью, потом показал на его запястье. Удивление пробежало по ее лицу, а Дженкинс обернулся и уставился на меня. «Не скажете ли, который час?» — внезапно выпалил я. «Конечно». Дженкинс полез в карман штанов и вытащил маленькие серебряные часы. 9:50. Увидев не то, что я хотел видеть, я нахмурился. «Карманные часы». «Красивые часы», — сказал я. «Спасибо. Это отцовы. Он работал на Берлингтон-Норсерн». Я уже не мог остановиться и спросил, «А что у вас на руке?» Дженкинс гордо улыбнулся, приподнял левую руку и отодвинул рукав. «Это? А, Эту штуковину я много лет назад отхватил в Аризоне. Я обмер. Оно самое. Точь-в-точь та вещь, которую мы сфотографировали. Никакие не часы. Нет. Это браслет племени Навахо или что-то в этом роде, с юго-запада. Большая серебряная штука. Массивная. По кусочку бирюзы с обеих сторон, в середине большая плоская бирюзина, отполированная и блестящая. На расстоянии можно принять за здоровенные советские часы, но вблизи видно, что это превосходный браслет, серебряный с бирюзой. Мне не нужно было смотреть на фотографию для проверки. Все точно. Это он. Я заставил себя что-то пробормотать, взглянул на Тони. Она безмолвно уставилась на вещичку. В голове у меня все вставало дыбом. Хотелось вцепиться в руку Дженкинса, встряхнуть ее и, тыча в серебряный браслет, потребовать ответа, что он делал там, на Сент-Крой. Но я и так знал. Он был одним из них. Из драконов. Тони сидела молча, неподвижно. Мы оба думали об одном. Что нам делать? Сказать ему, что у нас есть фото? Он в лесу, грудь голая, на лице маска. Но его запястье на всем виду. И тут я вспомнил, и меня как кулаком по голове ударили. У нас нет ни одного снимка и ни одного негатива. У нас нет ничего. Как я мог быть таким ослом? Только что сам все ему отдал. И конверт, и негативы. Все у него в кармане старой коричневой куртки. Нужно уходить. Сейчас же. Пока я не ляпнул что-нибудь. Пока Тони молчит, пока мы не подставили себя под удар, как подставили Крис. Я посмотрел на Тони, шагнул к ней и сказал: «Тони, ты неважно выглядишь. Тебя снова тошнит?» Но, не дав ей договорить, я подскочил к ней и схватил ее за руку. «Пойдем. Сейчас все будет хорошо». До нее дошло, и она поднялась с кушетки. Я подхватил ее. И все это происходило быстро. Мы проворно вышли и двинулись в кухню, а я все время шептал, чтобы она молчала, что нам нельзя ничего говорить. Пока что. Я поддерживал ее, как будто ее вот-вот вырвет, и мы подбежали к белой кухонной раковине. Я открыл кран до отказа и прижался к Тони, чтобы Дженкинс не мог нас подслушать. Господи! «Ты видел? Видел? Он дракон!» — бормотала Тони. «Видел. Так, что мы собирались делать?» «Тони?» «Тебя должно вырвать!» — шепнул я. «Надо убираться отсюда!» На ее лице был панический страх. Она наклонилась над раковиной и сунула палец в глотку. Впихнула глубоко, покрутила, и тело ее напряглось, как один большой мускул. Всхлипнула, застонала и рыгнула. Я похлопал ее по спине и громко сказал: «Ты молодец. Все в порядке». Ее вырвало очень сильно, как будто даже жалчью. Я поглаживал и похлопывал ее по спине во время этой пугающей судороги, которую удалось так просто вызвать. Так просто, что я подумал: а пришлось ли ей заставлять себя? От двери послышался голос: «Если хотите, я позову врача». Дженкинс стоит, всматривается. Участливый взгляд на непроницаемом лице. Убийца? Это он убил Крис и сестру Тони? Мне совсем не нравилась ситуация. На этой кухне мы в ловушке. Мимо него не прорвешься. Мы в его руках. «Ее надо отвезти домой», — с усилием ответил я. Он кивнул. Здоровенное хамло с индейским браслетом. Мне было безразлично, дракон он или нет. Я его ненавидел. Меня вдруг охватило отвращение. Он играет с нами, просит, чтобы мы ему верили, и плевать ему на наши переживания. Тони все еще стояла, пригнувшись к раковине, спиной к Дженкинсу. И ее трясло от страха, ярости и ощущения безнадежности. Возможно, нам теперь ничего не удастся доказать. Или, это тоже возможно, драконы и нас раздавят, Тони и меня. Все уладится. Ничего, все понемногу уладится. Я растирал ей спину. Мне очень хотелось ее обнять. Вместо этого я повернулся к Дженкинсу и спросил, нельзя ли перенести дела на завтра. Дженкинс неуклюже стоял в дверях, переминаясь с ноги на ногу. Он сказал, конечно, но не двинулся с места. Стоял и рассматривал Тони. Потом перевел взгляд на меня. Полез под куртку, почесал грудь. И тут я увидел револьвер в кобуре под мышкой. Страх прошил меня, как молния. Он, может быть, не один такой? Может быть, в полиции полно драконов? Я обхватил Тони за талию и повел к кухонной двери. Дженкинс в последнюю секунду отступил, пропуская нас. — Вы уверены, что врач не нужен? — спросил он. — Не нужен. Тони шла быстро. Я едва поспевал за ней, все еще притворяясь, что я ее поддерживаю. Мы выскочили из кухни в коридор, оттуда в гостиную и к двери. У выхода Тони остановилась. — Моя сумочка! — Я принесу, — сказал я. Подбежал к кушетке, схватил коричневую кожаную сумочку. Ключи от квартиры Лис лежали рядом, на подушке. Я забрал все это, взял Тони под локоть и вывел наружу. Мы быстро миновали холл, который все еще кишел полицейскими и детективами. Теперь появились еще и фотографы. Мы проскочили мимо них, через тамбур, спустились с крыльца, отошли шагом футов на 20 и бросились бегом в обход патрульных машин, забивших всю улицу. Повсюду стояли люди, зеваки и сплетники, и отовсюду в глаза били мигалки. Красные и желтые вспышки перебивали друг друга, как сумасшедшие. Я открыл пассажирскую дверцу для Тони, обежал машину, сел за руль, сунул ключ в замок зажигания. Резко завел машину, оглянулся на красный кирпичный дом, в котором жила Лиз и умерла Крис, и увидел Дженкинса. Он стоял у большого окна в квартире Лиз и смотрел вниз на нас, следил за каждым нашим движением. Судорога страха пробежала по мне, и я замер. Тони сидела, согнувшись и обхватив руками голову. Проговорила: «Ой, уезжай отсюда скорее! Уезжай!» Я нажал на акселератор.